послана была опасная грамота и на доктора, который захочет ехать к государю. В ней заключалось тоже обещание, и, кроме того, обещался свободный выезд назад. Наконец, послам велено было жаловаться на малороссийских казаков черкас, которые в степи побивают и в плен берут московских станичников и сторожевых голов, не дают наблюдать за крымцами. Салтыков и Татищев встретили дурной прием. Их задерживали на дороге. Чтоб узнать причину задержки, они напоили шляхтича, князя Лукомского, и тот проговорился, почему их не пускают. Король живет в Кракове, и поляки миру не хотят, а литовские паны и шляхта миру рады и хотят, чтобы послы были у короля в Литве, а не в Польше. Из Варшавы послы доносили царю, что король искал причины разорвать перемирие с Москвою для отца своего короля шведского, и они, послы, по самой конечной неволе дали договорную запись не посылать войско к Нарве во все продолжение перемирия с Польшею. Салтыков и Татищев настаивали, чтоб сначала король подтвердил это перемирие, а потом они поведут переговоры о тех делах, которые не были решены в Москве. Но паны радные сказали им на это: «Мы знаем, для чего вы этого хотите. Обманываете нас, что глупых пташек, одну поймав, после и всех переловите. Мы вам говорим, что, не постановя о всех тех делах, о которых не договорено, перемирие государь сам писать не велит и креста целовать не будет». Паны согласились писать Федора царем только тогда, когда он уступит королю Смоленск и Северскую землю. На предложение денег за Нарву паны отвечали: «Это не товар. Государи великих городов не продают. Вот у вашего государя Псков и Смоленск. Только б их продали, и мы бы собрали с своего государства деньги больше, да за Псков и Смоленск дали». Московское правительство обязалось не действовать против Нарвы, но это обстоятельство не препятствовало ему отомстить шведам опустошением Финляндии около Выборга и Або зимою 1592 года. В ноябре того же года умер король Иоанн. Сигизмунд стал королем шведским, но ненадолго. Во время кратковременного пребывания своего в Швеции для коронации он возбудил против себя народ явную враждебностью к протестантизму, явным нарушением условий, вытребованных у него чинами перед коронацией. Когда Сигизмунд возвратился в Польшу, правителем Швеции остался дядя его Карл, который успел привлечь любовь народную поведением, противоположным Сигизмундову. Король сильно охладел к интересам протестантской, явно враждебной ему Швеции. Правитель был занят внутренними делами, приготовлениями к разрыву с племянником. Это, разумеется, заставляло обоих желать скорейшего заключения мира с Москвою. Еще в январе 1593 года заключено было двухлетнее перемирие с условием, чтобы каждый владел тем, чем владеет. Послы московские, отправляемые в Литву, давали знать государю, что Сигизмунда бояться нечего, несмотря на то, что он по имени король шведский. Посол Рязанов, бывший у короля в 1592 году, доносил, что Сигизмунда не любят за женитьбу на австрийской принцессе и за то, что несчастлив, как начал царствовать все голод да мор, что его ссадят с престола, и все рады видеть королем царя. Только паны боятся, что царь повыкупит у них все города королевские, и которые у них шляхта теперь служит, та у них служить не будет. Все будут служить государю. Когда королевский посол Хребтович потребовал, чтоб царь возвратил Сигизмунду города, взятые у шведов, то бояре ему отвечали: — ты своими безмерными речами большое кроворазлитие вчинаешь. Мы идем к государю, а слушать твоих слов нечего, говоришь безделье. Напрасно было тебе с этим и приезжать. Тогда Хребтович объявил, что ему велено заключить перемирие на том, что за кем есть, и на то время, на какое заключено перемирие с Польшею. Но царь отвечал Сигизмунду, что относительно Швеции будет держать перемирие только на то время, на какое оно было заключено в 1593 году, то есть на 2 года. Пред истечением этого срока, в конце 1594 года, шведские послы Стенбаннер, Горн, Бое съехались с московскими, князем Турениным и Пушкиным, на русской земле у Тявзина, близ Ивангорода. Дело началось письменную перебранкою. Шведы грозили тем, что у них теперь с Польшей один король. Туренин отвечал: «Хотя корона польская и королевство шведское и в соединении будут, но нам не страшно. Да и писать вам про это с угрозами к нам не годится». Шведские послы требовали опять тех городов, которые были взяты недавно при Федоре. Русские отвечали, что они оставили эти свои непригожие слова, от которых многие крови движутся, и поискали бы в себе дороги к доброму делу. Русские послы требовали сперва Нарвы и Корелы, но потом ограничились одною последнюю. Когда шведы упомянули, что в Кореле их правительством сделаны большие укрепления, которые дорого стоили, то московские послы отвечали: «А вам кто велел чужое брать неправдою и взявши еще укреплять? Чужое сколько за собою не держать и хотя золотым сделать, а потом отдавать же с кровью, да и своего прибавить». Шведы просили за Карелу денег и требовали разорения Ивангорода, и многие жестокие разговорные слова о Кареле с обеих сторон были. Наконец, шведы отдали Карелу без денег. Начались переговоры о торговле. Московские послы говорили: «Сотворил Бог человека самовластно и дал ему волю сухим и водяным путем, где не захочет ехать. Так вам против воли Божией стоять не годится. Всех поморских и немецких государств, гостям и всяким торговым людям, землею и морем задержки и неволи чинить непригоже.